Глава 64. Злата. «Хватит дуться», — тихо просит Амир. Оглянувшись, кидаю на него недовольный взгляд и складываю руки на груди. С моими новыми друзьями пришлось быстро попрощаться. Они, кстати, смотрели на Ходжаева так, будто он Карабас-Барабас. Стало неловко. Но, по-моему, только мне, потому что он сам, как всегда, невозмутимо схватил меня за локоть и потащил в ближайшее кафе. «Я не дуюсь», — закатываю глаза. «Просто не понимаю, почему такой добрый человек, как ты, не может помочь женщине, у которой незаконно отобрали ребенка. «Во-первых, я не добрый человек», — Амир отвечает мрачно, но темные глаза светятся улыбкой. «Это ты придумала. Во-вторых, это чужая страна, Злата, со своими законами и устоями. Нравятся они тебе или нет, мне на этом рынке еще работать. И я не собираюсь отсекать от бизнес-авиации часть потенциальных клиентов только потому, что у одной из кортниц отобрали сына». «Но зачем ты так? Я ведь тоже...» Он останавливает меня взмахом руки. «Ты другое дело», — морщится, отодвигая меню. «Я давно знаю Ирину. Она работала одним местом в Дубае задолго до того, как встретила иранца и решила уйти на пенсию. Извини, но уважать твою подругу у меня не получается». «А если бы это была я?» Смягчаюсь, понимая, что с Амиром надо по-другому. За несколько месяцев телефонного общения он теперь видится мне абсолютно иным человеком. У него невозможно что-то выпросить или надавить на жалость. С Ходжаевым можно только договориться. Сухо, по-деловому, но это всегда работает. «Это не ты. На этом оставим тему, Злата. Будто нам поговорить больше не о чем». Я снова осматриваю широкие плечи и загорелое лицо с отпечатком дикой усталости. «Хорошо». Вздыхаю грустно. «Просто думала, ты поможешь. Я могу узнать, что и как». Предлагает он, встречая серьезным взглядом официанта. «Просто информация, Злата. Не больше». «Спасибо». Радостно подаю вперед и сжимаю лежащую на столе руку. Смущаясь, тут же отвожу ладони, рассматриваю знакомые татуировки на длинных пальцах. Господи, эти руки столько раз меня обнимали, столько раз делали совершенно немыслимые вещи с моим телом. Щеки вспыхивают от ярких, как явь, воспоминаний. Где-то за их пределами слышу, как Амир монотонно диктует заказ. Себе выбирает мясо средней прожарки, а мне — салат, пасту и стакан молока. «Не надо», — вступаю в их диалог. «Я буду травяной чай. Ройбуш, пожалуйста, и мед. «Ты разлюбила молоко?» — интересуется Амир, когда мы остаемся одни. Вдруг поняла, что я уже не ребенок. Мягко ему улыбаюсь. «Это очень мудро», — усмехается он. Вернемся к нашему разговору. Как и сказал, я достану информацию о Меджиде». «Спасибо, ты не представляешь...» «Да слушай, Злата», — снова сердится. «Я узнаю, где ребенок, но после этого ты не станешь ни помогать Ирине, ни продолжать всякое общение с ней. Но ты не будешь этого делать», — настаивает он. Давит взглядом так, что мне приходится жалостливо пискнуть. «Но почему?» «Все из-за твоей отзывчивости. Даже не догадываюсь, о чем Ирина попросит тебя в следующий раз. Но хочу минимизировать риски до нуля. Это сделка». «Ты с ума сошел?» Снова завожусь. «Совсем мне не доверяешь? Все еще?» Кровь приливает к лицу. Замкнутый круг. Теперь Амир нависает над столом и берет мою ладонь. Тепло тонкой струйкой разливается по всему телу. Думать совершенно нет сил, но я вникаю в следующие слова, сказанные ровным тоном. «Я тебе доверяю. Иначе сейчас бы здесь не сидел. У меня были сутки между встречами в Саудовской Аравии и Кувейте. И я здесь, а не где бы то ни было. Хотел поздравить тебя с твоим поступлением и началом студенческой жизни». «Я бы никогда не стала делать то, о чем ты говоришь», — жаром доказываю. «Знаю, Злата». Снова давит голосом, кивая официанту, который расставляет приборы. но я в курсе, что твоей доброте нет предела. Его глаза завораживают тайной. Темные радужки, чуть покрасневшие от долгого перелета веки и черные ресницы. Россыпь мелких морщинок в уголках, которые прямо сейчас будут углубляться. Откуда он узнал, черт возьми? Ты все знаешь, да? Кусаю пересохшие от волнения губы. Конечно. Я выбил правду из сутенера в ту же ночь. Правда, остановить арабскую Фемиду уже не представлялось возможным. Единственное, что я смог, это сократить твой срок до 2 месяцев. Я знала, что без твоей помощи не обошлось. Киваю. Но не знала, почему. Даже не буду спрашивать, зачем ты согласилась угробить свою репутацию во имя моей. Старый еврей умеет быть убедительным, а ты доверчивый. Это гремучая смесь. Рубик сказал, что выпустит материалы о том, что ты живешь с эскортницей во всех пабликах. И порядочные арабские дома, которые официально так чтут свои традиции и перестанут с тобой сотрудничать. А еще об этом узнает твой отец. Я просто выбрала меньшее. Он и так узнал. Безразлично, говорит Амир. Не стоило злата. Увидев, что я сникла, тут же добавляет. Но я все равно скажу тебе спасибо. Спасибо. Измученно благодарю в ответ. В противном случае я бы чувствовала себя дурочкой. Ты поступила на бюджет в московский вуз, напоминает он. Ты не дурочка. Может быть. Мы быстро обедаем и пытаемся найти Шамиля, нарезая круги по центру Москвы. Несколько раз попадаем в пробку из туристов, но Амир обнимает меня и прижимает к себе, чтобы никто меня не касался. После 3-го раза я ищу глазами новое столпотворение, так как хочу повторить. Наваждение какое-то. «А куда мы едем?» — спрашиваю уже в машине. «В ЗАГС». Отвечает Хаджаев, не поднимая глаз от экрана телефона, на котором набирает сообщение. «В ЗАГС?» — повторяю ошарашенно. Заметив, что водитель усмехается, кажется, краснею так, будто сейчас разлечусь на осколки и испорчу дорогой кожаный салон. Сжимаю покрепче рюкзак. «Паспорт с собой, Злата?» — спрашивает Амир, убирая мобильный в карман. «С собой? А можно как-то включить кондиционер?» Неловко становится и ужасно душно. «И так на максимуме, Злата!» — смеясь, откашливается Шамиль. «Да, а я бы так не сказала». Отворачиваюсь к окну. Мимо пролетающие улицы, автомобили, люди — все сливается в одну мерцающую полосу. «Он так мне предложение делает? А я что? Я ведь отказалась от него. Сама». Моя любовь к Амиру больше, чем просто любовь девушки к мужчине. Глобальнее. У моей любви к нему нет границ, нет расстояний, нет времени. Никаких «но» и никаких «если». Я умру от боли, если он женится на другой, но продолжу его любить, потому что только сейчас понимаю, что такое настоящая любовь. Не та детская, когда ты хочешь обладать человеком, превращая его в свою собственность. А зрелое, осознанное чувство, чувство, въевшееся в душу и сросшееся с ней навеки. Если в моем сердце не будет любви к Амиру, самого сердца тоже не будет. Это называется смерть. Не чувствуя ног, я следую за широкой спиной. Сначала по улице, а потом по длинному коридору до кабинета под номером 18. И жду. «Добрый день. Я от Расула Хаджаева, он звонил». «Да, Амир Рашидович, конечно, проходите». Он пропускает меня вперед и сажает на стул. Действительно делает это сам, потому что мое тело не гнется. «Ваш паспорт, пожалуйста». Обращается ко мне миловидная женщина лет 40. Дрожащими руками достаю папку с документами из рюкзака и протягиваю ей. «Уже меняли персональные данные?» «Что?» Поднимаю взгляд на Хаджаева и ловлю в его глазах смешинки. «Имя, фамилию меняли?» «Нет», — отвечаю сотруднице. «Но вы хотите поменять имя, правильно?» Не знаю, что она думает в этот момент обо мне, но я зажимаю рот ладонью и часто киваю. Рыдания подступают. Да, очень хочу. Мои плечи трясутся, но их накрывают теплые мужские ладони и становится спокойнее. Я даже позлиться на то, что Амир посмеялся над моей мыслью о женитьбе, нормально не могу. Я в полном раздрае, потому что сама заняться официальной сменой имени никогда бы не решилась. Спасибо. Благодарно шепчу, когда мы выходим из здания с официальным свидетельством. Пожалуйста. Молча добираемся до отдела паспортно-визовой службы. И там я слышу те же самые слова. Я от Расула Хаджаева. На сотрудниц это имя действует не хуже премии, и уже через полчаса я официально Злата Козлова. Прощай, Зина. Новая жизнь началась, и обратного пути нет. Это немного пугает. Загранпаспорт не получится сделать так быстро, предупреждает девушка, ставя копии моих документов в ячейку на столе. Приедете через неделю. Конечно, спасибо большое. Амир берет меня за руку и, поблагодарив сотрудницу, выводит на улицу. Теплый летний ветер треплет мои волосы. Мне просто не верится, говорю, листая свежие странички новенького паспорта. Спасибо еще раз. Я даже не знаю, как отблагодарить тебя. Глаза снова щиплет от слез, но я их не стесняюсь. Как и того, что мне хочется обнять мужчину, который так много сделал для меня. «Будь счастлива, Злата», — произносит Амир, крепче прижимая меня к себе. «Это будет лучше всякой благодарности».